Утро в замке – особое время. Дождь давно кончился, и солнышко уже касается верхушек стен. Пора. Просыпается прислуга, выползает во двор, потягиваясь и зевая. Спешит, нога за ногу, кто к лошадям, кто на кухню. Просыпается скотина, из-за неплотно прикрытых дверей небольшой овчарни, где проводят последние дни своей жизни привезенные к господскому столу бараны, слышится блеяние. Прислуга кормит скотину, снуют женщины с ведрами, звенит металл и слышны ругательства. Но полголоса, чтобы не приведи создатель, не разбудить господ. Со скрипом, но как-то ухитряясь и это тоже проделать тихо, не выделяясь из общего утреннего шума, уходят телеги, доставившие вчера продукты. Со скрипом, чуть другой тональности, въезжают во двор новые, груженные. Утро набирает ход. Затем продирают глаза наемники. Вот ведь, казалось бы, вчера пили допоздна, и чего им не спится? Впрочем, просыпаются, конечно, не все, лишь пара десятков, но этого хватает. У них, разумеется, никаких дел по замковому хозяйству нет, но зато каждый считает своим долгом лично спуститься на конюшню и проверить своих лошадей. И седла вдруг украли, порезали на подметки. Наемники не пытаются понижать голос, и двор замка наполняется веселым гомоном. Визжат служанки, которых ущипнули, возмущенно визжат, но в то же время довольны. Звенит оружие. Любимое занятие солдата – проверить, подержать в руках, наточить, похвастаться. Скрипит подгоняемая кожа. Затем просыпается и выходит во двор владелец замка. Шум сразу утихает. «Я хочу ее видеть», – говорит барон Ральф. В его голосе нет ни особого желания, ни просьбы. Это всего лишь констатация факта. Он здесь хозяин, и пятеро монахов ничего с этим фактом поделать не могут. Впрочем, есть в этой игре свои правила, и обе стороны знают, что без нужды рыцарь не станет их нарушать. А нужды-то как раз никакой и нет. Ему просто скучно. «Клетка закрыта не просто так», – возражает отец Джон, он же наставник Роберт. «Она опечатана, дабы черная ворожба...» Наставник прекрасно знает, что клетку открывать придется. Благо рыцарей он на своем веку повидал немало и с нравами этих высокородных упрямцев знаком хорошо. Он просто следует правилам игры. По правилам нужно робко возразить, и он робко возражает. «Запечатаешь по новой!» — безразлично отзывается барон, и его собеседник чувствует, что дальше лучше не спорить. Со смиренным вздохом подходит к клетке и под скучающим любопытным взглядом хозяина замка поднимает край холста. Лопается неохотно, ломая печати цветной воск, а мгновение спустя двор замка оглашается воплями. Причем, если в криках братьев слышен лишь неприкрытый ужас, что с них взять, с убогих, то в голосе наставника ужаса нет. В нем звенит ярость зверя, упустившего добычу. В клетке лежит чучело. Соломенная девочка в соломенной же юбочке с огромными глазами, нарисованными черной смолой. И с кинжалом в груди, причем вокруг раны по соломе расплывается пятно самой настоящей крови. Хорошо, куриной крови. Если рядом телега сбитой птицы, то этого добра там навалом. Чучело улыбается нарисованной улыбкой. «Это что?» — интересуется барон Ральф голосом, способным заморозить воду в реке. «Не знаю», — отвечает отец Джон, изо всех сил пытаясь контролировать голос. Он только что вышел из образа скромного слуги Господня, и одного раза хватит. Остается лишь надеяться, что сэр-рыцарь не обратил внимания. Либо черная магия, либо... Он замолкает. Я не сводил с нее глаз!» Лепечет белый, как мел, брат Генри. Высоченный, здоровый, как бык детина. А надо же, трясется и запинается. Если бы это была актерская игра, цены бы не было такому подчиненному. Но, увы, он не играет. Я всю ночь. Сдается мне, улыбается барон Ральф, что вы ее упустили. Нечисть. В моем замке, в моем доме. И чего же теперь стоит твое обещание, монах? Получасом позже телега в сопровождении четырех всадников покидает замок. Без завтрака, без почести и практически без денег. Барон Ральф любит торговаться. А самый лучший на свете торг – это когда у тебя за спиной полный двор наемников, соскучившихся по хорошей драке. С лязгом захлопываются ворота. «Аллен!» – негромко бросает рыцарь, когда ажиотаж утихает, и наемники, поняв, что развлечение окончено, покидают двор, оживленно обсуждая происшествие. Нет сомнения, что в их редакции оно приобретет поистине эпический размах. «Да, господин!» Аллен Свансон, баронов слуга и доверенное лицо, возникает из ниоткуда и сгибается в почтительном поклоне. «Мне кажется», – задумчиво произносит барон Ральф, внимательно изучая догорающую здесь же в центре двора куклу, «что девочка жива». «Жива?» – эхом отзывается Аллен. Он ничего не понимает, но ждет приказа, который, несомненно, сейчас последует. «И еще», – продолжает рыцарь, со вздохом отрывая взгляд от своеобразного ауто-дафе. «Будь она хоть трижды ведьма, далеко по нынешним дорогам ей не уйти!» Аллен Свансон согласно кивает. «Если девочка не умеет летать, ей придется идти, как всем, чавкая по грязевому месиву, в которое превратилась дорога. Лошади у нее нет, их пересчитали все на месте». «Пошли-ка, следопытов!» резюмирует барон. «Пусть найдут». «Ведьму?» изумляется управляющий. «Зачем нам ведьма?» «Дурак ты, хоть и умный!» следует меланхоличный с легким налетом сожаления ответ. «Ну, подумай сам. Она была здесь, она видела наемников, она могла даже слышать их речи. А выступаем мы только завтра. За сутки многое может случиться». «Найдите и убейте. Ей нельзя позволить уйти». Аллен снова кланяется. Он все понял и все сделает. Примерно в это же время подвешенный под скрипящей по просолочной дороге телегой Денни делает несколько взмахов ножом, и на землю, прямо в мокрую грязь, из разрезанного гамака, что он привязал вчера под этим примитивным экипажем, вываливается маленькая ведьма. Еще пара секунд, и мальчишка следует за ней вместе с остатками веревок. Теперь, даже обследовав дно телеги, вряд ли что-то можно будет найти. «Но, как тебе приключение?» Маленький воришка да нельзя доволен собой, прямо скажем. У него есть на то основание. Затем лицо его приобретает озадаченное выражение. «Да ты совсем замерзла!» осуждающим тоном произносит он. «Ну-ка, пошли, надо развести костер. Не для того я тебя спасал, чтобы ты простудилась». Дети уходят в лес, а 10 минутами позже по дороге пролетает погоня. Люди барона под руководством Аллена Свансона, если им поставить цель и придать должное ускорение, действуют весьма и весьма эффективно. Сказывается опыт полуразбойничьего рыцарского быта. Отпечаток в дорожной грязи привлекает внимание всадников. Они останавливаются, спешиваются и после недолгого изучения следов в раскисшей глине направляются в чащу. Направляются, впрочем, медленно. В числе прочего, дядя Нил научил Денни путать следы. И если бы не Мэри, которая едва держится на ногах, он бы вообще не оставлял за собой следа. «Здесь можно развести костер», – задумчиво произносит мальчишка получасом позже. «Смотри, тут огонь делаем, а на камнях сидеть и сушить...» «Что такое?» Он выхватывает нож и лихорадочно озирается. Никого и ничего. Лес вокруг выбранной им поляны пуст и спокоен. И уж всяко, будь там хоть что-то опасное, он углядел бы это раньше своей подопечной. Вот только маленькая ведьма пятится из каменного круга, и лицо у нее такое, словно она утопленника увидела. Нет, дюжину утопленников. Что там такое? Идет! В голосе девочки звенит не страх даже. Ужас! Что? Дэнни, напротив, остается совершенно спокоен. Он же мужчина и все такое. В общем, дядя Нил был бы доволен своим воспитанником. «Это магический круг!» – свистящим шепотом говорит Мэри, продолжая при этом пятиться. «Сюда что-то идет! Оттуда! Я чувствую! Что-то страшное! Нам надо бежать!» «Что-то!» – недовольно бормочет Дэнни, продираясь сквозь мокрые кусты, обильно увитые паутиной. «Нет бы сказать «кто-то!» «Девчонка, одно слово!» А еще говорила, что не ведьма. Он не хочет признаваться самому себе, что тоже это ощутил. Так ясно, что и сомнений никаких не возникло. Ощутил, и не спрашивайте как. Просто что-то чужое до жути. Не злое, нет, но и не доброе, а неправильное прорывалось в этот мир, в круг, очерченный вросшими в землю валунами. Валуны гулко роптали в ответ, просыпаясь. «Ладно, найдем другую поляну». Их преследователи, люди сэра Ральфа, один из десятка разосланных в разных направлениях отрядов, выходят на поляну с каменным кругом четвертью часа позже и замирают в изумлении.